Про лягушку Майю и день рождения. Австралийские сказки. Едва заметный утренний ветерок пронесся над неподвижной гладью озера, коснулся темной поверхности воды, прошелестел меж ветвями деревьев и, стряхнув густую росу, помахал огненно-красному солнцу, повисшему над горизонтом. Капельки водной пыли взлетели ввысь и рассыпались, словно бисером по кроне дерева. Древесная лягушка Майя, посапывая от удовольствия, мирно спала в своем гамачке, укрывшись пучком мха. Упав на лицо лягушки, капельки покатились по круглым щечкам к толстому подбородку. Лягушка открыла один глаз, пошевелила носом и громко чихнула. Пронеслось над леском, и стайки мелких букашек метнулись в рассыпную. Потянувшись от души и погладив себя по животу, Майя достала зеркальце и улыбнулась во весь рот. Сегодня ее ждет важный день. Лесной народ соберется на поляне, чтобы послушать ее стихи. Достав из коробочки карандаш и блокнотик, приготовившись записывать вновь нахлынувшие строки, она картинно провела лапкой по лбу и произнесла: «Какая милая погода! И я прекрасная, как всегда, талантлива и безупречна!» «Но не умеешь ты летать!» Вдруг раздался чей-то насмешливый голос, и громкий заразительный хохот разнесся по всей округе. «Ха-ха-ха! Тоже мне, мисс Совершенство!» Майя слегка опешила. Ах, как грустно слышать такое! Кто бы это мог быть? Все вокруг считали ее прекрасной поэтессой. Ей заказывали стихи даже самые привередливые любители искусства. Чего только стоило ее посвящение летучей мыши. «Коль ночью ты не будешь спать, тебя не съест сова, но от полета в темноте кружится голова». Или ода муравью: «Ты мал, но сила твоя в том, что трудишься ты много. Для всех букашек ты пример и жука-носорога». Тяжело вздохнув, Майя задумалась. «Раз я живу на дереве, значит, я почти птица», — пронеслось у нее в голове. «Или почти стрекоза. Но тогда почему я не летаю? Почему не путешествую дальше моего дерева? Даже крошки колибри, перелетая с цветка на цветок, приносят удивительные истории». Так размышляла Майя, сидя на веточке и утирая слезки сухим листочком. Она грустно посмотрела на свои лапки и едва помахала ими, словно крыльями. «Не печалься, Майя!» – успокаивала ее гусеничка. «Я тоже не умею летать. Ты другое дело. Однажды ты станешь бабочкой, и тогда...» Друзья-лягушки старались всячески ободрить поэтессу, но тщетно. И только Мартин кокоду не растерялся. Он метнулся на соседнее дерево в самую крону и схватил обидчика своим сильным клювом. «А ну выходи, кому говорю?» – грозно произнес Мартин. «Сейчас ты узнаешь, как поэтов обижать». И он с силой вытолкал вперед коренастую птицу с пестрым оперением и хитрыми глазками. «Да это же Барри Кукабара, известный хохотун и шутник! Он всегда ищет, кого бы зацепить своим острым клювом. Нет с ним сладу, хохочет почем зря, дразнит обитателей леса», — глубокомысленно произнес лирохвост Лира. «И то верно. Давеча хохотал у моего гнезда, пока не разбудил птенцов», — сказала Крякова. «Чего не имется тебе? Чего насмех поднимаешь всех? Переполох устраиваешь?» Барри обвел присутствующих надменным взглядом, расправил крылышки и гордо произнес: «Разве вы не знаете, что именно я всякий раз возвещаю о начале нового дня? Что меня первого приветствует солнце красное? Я важнее всех в лесу, а эта зануда Майя стишки свои пишет, про букашек-таракашек, словно нет меня вовсе. Майя удивленно подняла глаза на птицу. «Так тебе нравятся мои стихи? Так ты хочешь, чтобы я и про тебя написала, такого красивого, такого громкого?» «Хочу», — признался Барри и опустил голову. «День рождения у меня сегодня. И тут ты со своими стихами. Я такая, я сякая. А кто меня похвалит?» Лицо Майи озарила улыбка. Она подошла к птице, обняла его и ласково потрепала по голове. «Ну что ж ты сразу не сказал? Чего обзываться начал? Не переживай, садись поудобнее и подожди чуток. Я вдохновение позову. Оно у меня послушное, быстро приходит». Майя заметалась вперед, назад, иногда подпрыгивая, иногда присаживаясь на влажную траву, что-то бурча себе под нос и делая пометки в блокнотике. Она явно была довольна процессом. Все с нетерпением ждали поэтического чуда. Больше всех волновался Барри и нервно дергал перья на голове. «Все, готово, получилось!» – закричала Майя и взобралась на пенек. Прочистив горло, она произнесла: «Какое наслаждение! Сегодня день рождения, и это праздник детства случается раз в год. И Барри Кукабара, наш лучший и прекраснейший, умнейший и прелестнейший, гостей сегодня ждет!» Взрыв аплодисментов прогремел на весь лес. Все бежали к Барри с поздравлениями. А Майя стояла на пеньке, улыбаясь во весь рот и раздавая реверансы восторженной публике. «Майя», – начал было Барри, – «спасибо тебе, но ты это летать и правда не умеешь». Все повернулись в сторону Майи. «Садись ко мне на спину и говори, куда тебя доставить», – радостно произнес Кукабара и опустил крыло, помогая лягушке взобраться. Весь день друзья провели вместе, летали, беседовали, смеялись. А вечером, когда солнышко село за горизонт, они вернулись на поляну, где Майя читала свои стихи до самого рассвета.